поучаствовали в войнах и вернулись домой с хорошей добычей. Пограбили там ляхов или турок, вернулись домой не врагами России, а ее опорой. Они потом займут у себя в не знаю, как там они называются, дороги какие-то, высокие места, будут богатыми и знатными, и при этом хорошо к нам относиться. И конечно, отправит на очередную нашу войну с турками уже не один полк, а десяток. Они привычны к степям, их лошади неприхотливы. Они справятся с иррегулярными татарами крымскими и не дадут тем перерезать пути снабжения нашего войска, когда мы захватим Крым. Нам позарез нужны эти войны. Готовьте представительную делегацию в Уфу. Нужно, как можно быстрее, этот первый полк из богатых и знатных башкир заполучить. Глава 23. Событие 62. Если братишка рядом, то враги падают градом. Без брата, как на войне без автомата. Братья Берона приехали. Сам Берон их не видел больше 10 лет. Давным-давно уехали они из отчего дома. Пошли служить в армию польско-саксонского короля Августа II Сильного. Вернее, старший Карл Карлович успел послужить и в России, Петру во время Северной войны, но попал в плен к шведам и, бежав, поступил в войско польского короля, опять попав на ту же войну. К нынешнему времени дослужился до подполковника. Если Брехт не путает, то ему сейчас 45 лет. Самый расцвет для военного. Берон уже и спросил у Анхин для старшего брата патент на генерал-майора и назначение командиром вновь формируемого измайловского полка. Брат, в отличие от самого Иоганна Эрнста, животом и двойным подбородком не обзавелся. Был высоким и худым немцем с орлиным носом и низко посаженными скулами. Можно и красавцем назвать. И он был холост. Все войны, да служба, некогда было семейное гнездышко ведь. Анхин, как думаешь, а не женить ли его на ком из твоих фрейлин? Представляя брата императрицы, сделал предложение Иван Яковлевич. Княжну какую ему подыскать? Как это правильно, Ваня? Сегодня же подумаю. А что же твой младший брат, Густав? Ему 35, и я знаю княжну и даже герцогиню, или правильнее принцессу, которую нужно ему в жены отдать. Герцогиню, здесь в России, кто же это? Захлопала глазами синими Анна Иоанновна. Это Александра Александровна Меншикова. Скоро преображенцы доберутся до Березовой и привезут ее. Раз Данилыч был герцогом Козельским, то дочь, принцесса. Как, Густав, согласен на принцессе жениться? Сколько же лет дочери Меншикова? Свела брови государыня. 18. Самый возраст за бравого капитана замуж выйти. Против я, Иван Яковлевич, махнула на него рукой их императорское величество. Ни хрена себе, ты, мать Рамсы, попутала, чуть не брякнул Брехт. Почему, радость моя, а вот это сказал. Потому, что она выйдет замуж за майора, командира батальона лейб-гвардии измайловского полка. Справишься, Густав, с 18-летней невестой или с батальоном? Заржал старший брат. Хороший вопрос. Справлюсь, ваше императорское величество. Я хоть и не такой лошадник, как Иоганн, но эту лошадку объезжу. Вот и договорились. Жди невесты, Гус. Надо вам имена поменять, чтобы не выделяться немецкими именами. Не очень любит немцев в России. Раз уж Ваня взял отчество Яковлевич по второму имени вашего отца, то и вам быть Яковлевичами, а не Карловичами. Старшему быть Константином Яковлевичем, а мужу будущему принцессы нашей, Густав, Георгием Яковлевичем. Братья, как и обещали, приехали не одни. Они из Речи Посполитой троих офицеров-курлянцев уговорили с собой перебраться в Россию, обещая устроить в гвардейский полк, а значит и с повышением жалования, и в самой Митре двоих еще сыскали. Эти тоже были офицерами в армии Августа, но и спросили отпуск для улаживания семейных дел. Один женился, второй вступал в наследство. Служить в гвардии при государыне из их Курляндии они посчитали за лучшее и, написав прошение в Польшу об отставке, поехали вместе с остальным шалманом в Москву. Императрица их после братьев Беронов приняла и назначила, как им Иван Яковлевич и обещал, в измайловский полк. Выходит, сразу 7 офицер в измайловском полку уже из Курляндии. А на следующий день после братиков пожаловали в Измайлово 3 других брата, не Бероны, но тоже личности, оставившие след в русской истории. При этом Брехт точно помнил, что в реальной истории первым командиром измайловского полка стал не Карл Берон, ему какой-то другой полк в реале дали, а командиром станет граф Карл Густав Лёвенвальде, тот самый лифляндец, что первым сообщил Анне Иоанновне о кондициях и советовал их подписать, мол, потом все это можно исправить, порвать. Главное, сесть на трон. Записку эту Остерман отправил в Курляндию через другого Лёвенвальде, младшего брата, Рингельда Густава, который, находясь в столице, отправил к нему в Лифляндию тайного курьера. Сам Рингольд, будучи камергером при Екатерине I и потом при Петре II, избежал ссылки вслед за Меньшиковым только из-за заступничества Остермана, так как и Долгорукие, и сам Петр II его не любили. Последний из братьев Левинвальди, пока чинов не нахватал, пережидал, чем все кончится в Москве, вместе со старшим братом в своем имении в Лифляндии. И вот теперь все трое встретились в Москве и немедля больше ни минуты отправились в Измайлово. А по дороге из Москвы столкнулись с еще одним немцем, спешащим туда же, с генералом Минихом. На час позже в Измайлово приехал следующий немец. Этого вызвал, вспомнив, что именно он будет после Кайзерлинга президентом Академии наук, Иван Яковлевич. Звали очередного немца барон Иоганн Альбрехт фон Корф. Знакомы с бароном они были давно. Корф был камер-юнкером при дворе герцогини Курлянской. Анна братьев Левинвальди приняла милостиво и сразу должностей при дворе надавала, помня их заслугу с этими проклятыми кондициями. Карл Густав был произведен в генерал-адъютанта и получил должность обершталмейстера. Рингольд Густав Левинвальди тоже обделен не был, получил один из самых высоких чинов при дворе, стал обергов-маршалом, то есть ему доверили управление двором. Приемы всех этих понаехавших немцев проходили в присутствии стоящего за троном барона, и вечером он всех земляков собрал в той самой ротонде на тайную вечерю.